456. Гуру. Воля — это чудесная сила, применяя которую приемник сознания можно настроить на любую волну. Вот учителя, вот матери Агни-йоги, вот гуру. Мысли поток воспринимается по каналу, утвержденному волей. Не ограничена она. Все восприятия обусловливаются ею или сознательно в момент восприятия, или же по форме и созвучию с положением уже ранее когда-то принятым, ею же в сознании. Понимание того, что все определяется или ранее определено волей, позволяет применить мощь ее в более широком масштабе и, отдавая себе полный отчет в произносимых словах, сказать: «Все происходит во мне. Все, что радует или печалит меня, происходит с санкцией моей воли, наложенной на все мои восприятия или когда-либо ранее, или накладываемой ныне». Осознание этой власти воли своей над всем своим миром внутри поможет управлять поступающими впечатлениями, чувствами и эмоциями. Переживаю не потому, что так уже случилось, а потому, что хочу или хотел, отдавая или не отдавая себе в этом отчет, не отдавая раньше, но буду отдавать ныне, ибо понял могущество воли своей, которой и утверждаю.